Глава 24. Неспокойная ночь. После дамской комнаты в зал я возвращалась сама не своя. Подушечки пальцев покалывала, губы соднила. А с сердцем опять случилась та самая неизвестная болезнь. Оно ускорялось, потом замирало. И так по кругу. Будто проверяла, сколько еще мое тело сможет выдержать. С мозгом творилось то же самое. После слов про абордаж перед глазами, как на карусели, замелькали все самые яркие картинки последних дней. Первые наши с Костей прикосновения на чердаке и мой страх темноты, который толкнул в мужские объятия. Нелепая встреча голышом в ванной отеля и безумный поцелуй после морской прогулки. Сказочная свадьба на берегу и две ночи жадных ласк. В отеле, в больнице, словно мы с цепи сорвались и не могли иначе. Десятки часов непривычных ощущений. Желание, от которого кружилась голова, а тело плавилось, как воск в горячих руках. И всего несколько дней отношений. Не так уж много. Ничего общего с рассказами подруг о романтических прогулках по вечернему проспекту или походах в кино. Сразу в омут с головой. И не с милым, безобидным парнем, а с тем, кого еще недавно боялась и считала монстром. На последней мысли чуть не расхохоталась. «Монстр Костя». Чудовище с калькулятором вместо сердца, по версии сестры. Стойкий отец — самый любопытный на свете двойни. И мужчина, с которым мне хотелось чувствовать себя женщиной. «Нужно завязывать с холодным душем». Решение пришло само. Оно прозвучало скрипучим голосом Генриховны. И все мои панические симптомы как рукой сняло. За короткую дорогу от дамской комнаты до столика я успела три раза спросить себя, готова ли, ответить «да» и вспомнить, куда положила красивый комплект нижнего белья от нашей Мата Хари. Вряд ли Костя смог бы сдерживаться и дальше. В раздевалке он уже не контролировал себя. Мне нужно было лишь уложить детей и отпустить тормоза. «Всего ничего», — подбодрила я себя, но, не доходя до столика, резко остановилась. Малышня быстро съела свой ужин и чуть не вырубилась прямо в тарелках. Тихо, почти не двигая губами, пояснил Войтенков. «Меня не было минут 10». Взгляд скользнул по столу. Мой салат стоял нетронутым, а три тарелки рядом были пусты. Арбенины, похоже, устроили чемпионат по скорости поедания ужина. Обычно даже на самую вкусную пиццу уходило полчаса, а тут как подменил кто. «Иногда они очень быстрые». Валера пожал плечами. «Босс повел их домой. Просил предупредить вас». «Спасибо», — произнесла я растерянно. «Если что, босс все оплатил». Валера снова будто мысли прочел. «Сказал, чтобы вы не спешили, он сам справится с бандитами». Щедро с его стороны. Я не удивилась тому, что Костя рассчитался и за свою семью, и за меня. Сегодняшний шопинг уже доказал, что Арбенин, вероятно, не знал значения слова «экономия», и тем более не знал о жадности. Но вот предложение не спешить — это было странным. В последние дни, стоило детям заснуть, он сразу же набрасывался на меня. Мы и отдышаться не успевали, как оказывались в кровати. Никто не мог терпеть, а уж добровольно согласиться провести вечер по отдельности. Я все же не буду задерживаться. Хотя Генриховна со своим олигархом уже отчалили, певец еще выступал. Можно было остаться, насладиться красивым голосом. Но намного сильнее хотелось в отель. Костя. «Да, конечно». Валера отошел в сторону, пропуская меня к двери. «Только если вы не против». Он быстро поменял свою тарелку на мою. «Я ваш салатик тогось. Съем. Он с мясом, а мне бабка, кроме травы, вообще ничего не заказывает. Сказала всем, что я этот... веган или виган, и теперь издевается». Будто в подтверждение, Войтенков уныло посмотрел на фотоаппарат. «Еще и веган». Я прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Легенда нашего бравого охранника с каждым днем становилась все интереснее. Такими темпами к финалу отпуска Валера мог превратиться в женщину или в буддиста, который питается лишь солнечным светом. «Говорит, фотограф должен быть со странностями». К счастью, Войтенков не обратил внимания на мое «еще и». «Понятно». Я переставила на соседний столик свой бокал с лимонадом. Попробовать его все равно не успела, а с диетой Валеры, возможно, и лимонад был запрещенным напитком. «Святая женщина». Глянув на бокал, охранник облизнулся. «Как говорила моя бабка, жениха вам хорошего и детишек полный дом». Он заговорщицки подмигнул, и пока я хлопала ресницами, не зная, что ответить на такой откровенный намек, с аппетитом набросился на еду. После короткого разговора с Войтенковым в отель я летела как на крыльях. На душе было легко. С губ не сходила улыбка. И Мальдивы казались не просто чудесными островами, а настоящим раем. Что это не так, стало ясно уже спустя несколько минут. Кивнув портье, я пересекла уютный холл. Не чувствуя усталости, вспорхнула по лестнице на второй этаж, но до номера так и не дошла. Остановили голоса. Один мужской, знакомый до мурашек на коже. Второй женский, грудной, бархатный. Дамочка прилипла намертво. Трещала, не замолкая. Било по мне из всех калибров, от жеманных улыбок до откровенных взглядов ниже ремня. Это был даже не флирт, а жесткий прессинг. Раньше, месяц-другой назад, я бы нормально реагировал на такое. Без раздражения. Практично. Или отшил бы бойкую бабенку, или использовал по прямому назначению. Качественно. До измочаленного состояния, чтобы даже разговаривать не могла. С детьми и пугливой русалкой как подменили. Из всеядного, не слишком привередливого среднестатистического мужика превратился в занудного гурмана. Соседка из трусов выпрыгивала, а у меня и не дергалось ничего на Южном полюсе. Кривляния и ужимки охлаждали надежнее ледяного душа. Воротило и от голоса, и от шаблонных, как с фабрики клонов, изгибов и от намеков. Вся моя практичность из постельной сферы ушла в бытовую. Беспокоясь, чтобы эта утка не разбудила своим кряканьем детей, я грудью прикрывал дверь в номер. Вместо диалога сверлил взглядом потолок. И искренне надеялся, что недоразумение с арбузной фермой поймет-таки тщетность стараний. До этого момента я не подозревал, насколько втянулся в совсем другие эмоции. В искреннее удивление, в робость, которая лечилась лишь поцелуями и лаской. В трепет. Без силиконовой пошлости и доступности по щелчку пальца. Не налезала на меня больше роль жертвы эротического сафари. Даже ради быстрого удовольствия. Магия какая-то. Стоял как пень, смотрел на весь этот цирк и удивлялся себе. Доигрался в романтику. Допробовался. «В моем номере большое джакузи», — шептала соседка. «Еще у меня есть чудесное масло для массажа», — настойчиво уговаривала она. «Нам никто не помешает». Так и напрашивалась на прямой ответ. С маршрутом в сторону пятой точки. И в одиночестве. Совсем не цепляла. Задумавшись, как далеко послать это недоразумение, я чуть было не пропустил появление на этаже новой участницы шоу. Разъяренной русалки. «Прошу прощения, я вам, наверное, помешала». Варя вылетела из своего укрытия, как пробка из бутылки. Судя по дрогнувшим губам и красным глазам, она уже успела наслушаться, насмотреться и мысленно собрать свои вещи. Странно, что вообще не сбежала. Настоящий успех. «А это кто?» Пока я любовался своей девчонкой, соседка успела выставить вперед мощную буферную зону и ткнуть пальцем в сторону Вари. «Чудо! В первый раз такое вижу», — честно признался. И улыбка разъехалась по физиономии от уха до уха. «Извини, что не задержалась в ресторане. Зря не предупредил, что у тебя планы». Глаза Вари метали молнии, а из ушей, казалось, вот-вот повалит пар. «Для тебя старался», — произнес я, кайфуя от того, как злость превратила мою тихую скромную няню в шикарную фурию. Местами аж до тесноты и хорошо знакомой ноющей боли. Той самой, о которой мечтала соседка, но так и не добилась. «Ну да, я ведь трусиха. Ты сам сказал сегодня. Куда мне?» Варя быстро глянула на нее и отвернулась от нас обоих. «Так кто это?» Говорящие буфера все никак не могли прийти в себя. Вместо того, чтобы уйти из эфира, дамочка зыркала то на Варю, то на меня, словно уже заработала право на ответ. «Никто!» — чуть громче, чем прежде, сказала Варя. «И скоро это никто уберется отсюда и не будет вам мешать». Она резко развернулась, и пока я раздумывал, в какой позе начну усмирять этот вулкан, рванула в сторону лестницы. Последнего не ожидал. В моей коллекции женских реакций дальше по сценарию была пощечина. Опыт так и подсказывал. «Разминай щеку, сейчас прилетит». Но когда мне в жизни встречались такие Вари? «А ну стоять!» Чтобы не разбудить детей, орать пришлось шепотом. «Варя!» Захлопнув дверь номера и чуть не сбив с ног буфера, я со всех ног побежал за шустрой девчонкой. «Остановись сейчас же!» Уже громче прокричал на лестнице. «Ноги сейчас на своих каблуках переломаешь!» поражаясь вареной скорости, вылетел вслед за ней в холл отеля. Коридор мы оба пересекали шагом. Чтобы не привлекать внимание бдительного портье, я временно перешел на режим скандинавского ходока, только без палок. Однако, как только мы оказались на улице, гонка продолжилась. Уже без криков я несся за Варей. Она, не оглядываясь, бежала к опустевшему пляжу. Маленькая, но такая проворная. Самая упрямая из всех знакомых женщин. И настолько желанная, что не осталось больше ни одного повода изображать из себя и дальше стойкого железного парня.